Глава 15. Ислам. Знакомая склона гор, словно застывшая великана, провожает меня к дому. На полях уже расцвели маки. Красота. А вот бы Еське показать, да сфотографировать ее на фоне Красного моря цветов. Еду в родной аул с тяжелым сердцем. И везу для матери лекарства, купленные втридорога. Надеюсь, они помогут ей нормализовать давление. Голос мамы слышался таким слабым по телефону, что меня замучила совесть. Аул встречает меня своими обычными звуками. Криками детей, лаем собак, перебранкой соседок. Ветер колышется в ветвях старой чинары над отцовским домом. Отец. Наверное, он сейчас в мечети. Молится за мое вразумление, за соблюдение традиций. А я? Я просто везу матери лекарства и надежду, что... Хотя сам чувствую себя хуже некуда. Ведь из-за моей ссоры с отцом она и слегла. Тут и гадать нечего. Мама лежит в дальней комнате. Ее ноги укрыты шерстяным одеялом. Тонкие черты лица заострились. Темные круги залегли под глазами. Очевидно, что ей плохо. «Мамуль, ну ты чего тут, а?» Разговариваем тихо, осторожно, словно боясь спугнуть витающую в воздухе надежду. Говорим о погоде, о соседях, о моей работе в городе. А Лали ни слова, слова Аллаху. Вечером, когда темнота плотной тканью накрывает аул, входит отец. Высокий, прямой. Взгляд его обжигает, как раскаленный уголь. «Ислам, оденься прилично и выйди. Там к тебе приехали». Внутри все вспыхивает яростью, отчаянием и бессилием. «Кто приехал? Родители Лалы? Будут умолять, запугивать или проклинать? Или отец не сказал им ничего о моем решении? Он все еще надеется, что я передумал, что подчинюсь его воле, что сыграю роль послушного сына. Если бы не болезнь матери, я бы... Ай, да что там? А выйду и скажу все, как есть сам. Им меня не прогнуть под себя». Натягиваю рубашку, приглаживаю волосы у зеркала. Проверяю телефон, не звонила ли Есения. Нет связи. Черт. Побуду еще немного с мамой, а завтра вернусь в город. Не могу так долго находиться без нее. Спускаюсь вниз и вижу Лалу. Одну посреди гостиной. Она мила в своем сегодняшнем наряде. Распустила волосы, нанесла макияж. Кажется, меня берут новой тактикой. Соблазнением. Уж не белка ли посоветовала подружке так обрядиться и прийти в мой дом, чтобы поухаживать наедине? А как же запреты? Куда смотрят ее родители? Или они готовы закрыть на это глаза, лишь бы брак состоялся? «С приездом, ислам», — говорит она после традиционного приветствия. «Я ненадолго». «Понимаю, дела», — кивает она с понимающей улыбкой. «Присядь со мной за стол. Я сама готовила все эти блюда весь день». Лала изо всех сил хочет понравиться мне. В ее глазах застыла надежда и ожидание, и она, судя по всему, счастлива. А я? Я получу ее счастье. Чтобы не обижать девушку, сажусь за стол, накрытый белой скатертью и уставленный блюдами, фруктами, сладостями. «Лала». Начинаю говорить как можно мягче. «Ты прекрасная девушка, и я уверен, что ты достойна самого лучшего. Того, кто сможет сделать тебя счастливой». Она смотрит на меня непонимающе, в ее глазах появляется испуг. «Ты отказываешься от меня?» «Так вышло. Я полюбил другую девушку». «Но как же я? Я же засватана». Миловидное личико Лалы искажается. В глазах плещется боль, смешанная с отчаянием. Она отворачивается, пытаясь сдержать слезы, но тщетно. Капли соленой влаги предательски катятся по щекам, оставляя мокрые дорожки на румянце. «И кто она?» Голос ее дрожит. «Это не важно, Лала. А важно, что я не смогу полюбить тебя так, как ты этого заслуживаешь. Не смогу подарить тебе счастье, о котором ты мечтаешь. Это будет обман». Лала резко поднимается за стола, нечаянно опрокидывая вазу с фруктами. Яркие яблоки и сочная груша рассыпаются по полу, словно осколки ее разбитых надежд. «А кто захочет взять меня замуж после такого позора?» — вскрикивает она, накрывая рот ладонью. «Кто, Ислам? Все подумают, что со мной что-то не так, что я бракованная, раз мой жених отказался от меня накануне свадьбы». «Пойми, иначе никак. Я не смогу быть хорошим мужем, пока думаю о другой». «Тогда можно отложить свадьбу, пока ты не...» «Не наиграюсь?» — усмехаюсь. «Боюсь, этого не случится никогда». «Может быть, она...» «Договаривай». «Она решит, что вы не пара?» — добавляет она едва слышно. «Она так не решит», — отвечаю твердо, вспоминая, с каким жаром ей меня отдавалась. «Тогда я буду ждать. Я буду молиться, чтобы Аллах открыл тебе глаза. Я буду самой лучшей женой, самой преданной и любящей. Ты забудешь о ней, Ислам. Я тебе обещаю». Чувствует себя последним мерзавцем, сломавшим жизнь невинной девушки. Но я не могу поступить иначе. Я не могу жить во лжи, обманывая себя и ее. Но больше всего на свете не хочу делать больно Есении. Я и так перегнул палку, когда сказал ей после нашей первой ночи, что женюсь на другой. Каким идиотом был. «Лала, это бесполезно. Мое сердце уже занято. Я не могу обещать тебе то, чего не смогу выполнить. Не мучай себя напрасными надеждами». Она смотрит на меня заплаканными глазами, в которых еще теплится искра надежды, но зная, что эта искра скоро погаснет. И тогда в ее душе воцарится тьма, а потом проснется ненависть ко мне. «Я все равно буду ждать тебя», — упрямо поджимает губы. «Или умру в одиночестве». «Ты еще слишком молода, чтобы так говорить», — улыбаясь снисходительно. «Просто я давно тебя...» Она осекается. «Давно что?» «Ничего, забудь. Попробуй плов. Я готовила его по старому бабушкиному рецепту». Она накладывает рассыпчатый рис в мою тарелку. Машинально беру ложку и приступаю к еде. Подруга сестры наблюдает за мной, словно ждет, когда я восхищусь ее кулинарными талантами. «Очень вкусно». Говорю, стараясь, чтобы мой голос звучал искренне. «Спасибо». Она слегка улыбается, но в ее глазах все еще стоят слезы. Она берет себя в руки, и мы продолжаем ужинать в молчании. Слышно лишь тиканье часов на стене и шуршание столовых приборов. «А где Изабелла?» Спрашиваю, чтобы нарушить эту раздражающую тишину. «Она сегодня ужинает с моими родителями». «И как твои родители отнеслись к тому, что ты ужинаешь со мной наедине?» «Мы же жених и невеста», — теряется девушка. «И в доме есть другие люди». «Мой отец не сказал им, что я отказался от свадьбы?» «Нет, он ничего не говорил». «Так я и думал». «Но уже все готово», — замечает Лала осторожно. «Я и свадебное платье купила». «Ну все, хватит на меня давить». А в раздражении встаю из-за стола, с шумом отодвигаю стул. А Лала вздрагивает и заверяет. «Извини, Ислам, я больше ни слова не скажу об этом. Выпей со мной чаю, пожалуйста». Смотрит на меня умоляюще. «Я сыт. Я хочу отдохнуть. Пойдем, я провожу тебя домой и заберу Изабеллу».